Тупак Каури Пачакути тут же издал закон, запрещавший под страхом лишения жизни пользоваться кельками, которые являлись пергаментами и определенными листьями деревьев, на которых писали. Постановление правителя исполнялось с такой точностью, что после того случая перуанцы никогда больше не пользовались письмом. И когда некоторое время спустя один ученый Амаута изобрел буквы, его сожгли живьем. И так они с того времени пользуются нитями и кипу. Хроника Монтесиноса расположилась особняком в ряду сочинений о царстве инков из-за своей капакуны. Подумайте сами, каким образом при отсутствии письма мог сохраниться перечень правителей длиною в 104 имени? Даже если каждый из них в среднем правил только 5 лет, то в сумме их правление длилось 5 веков. Но столь длинной по времени династии попросту негде было править. Мы знаем об этом по схеме общей датировки цивилизации древнего Перу. В ней нет места для подобного государственного образования. Вместе с тем, многие сведения из хроники Монтесиноса не производят впечатления фальсификации. Уж слишком глубокими знаниями и невероятной фантазией должен был обладать ее сочинитель. Но если инки действительно пользовались письмом, то как объяснить, что к расцвету могущества Тауантинсую это практически обязательная составная духовной культуры бесследно исчезла? И исчезла настолько фундаментально, словно письма и вовсе никогда не было. Поставим вопрос иначе. Зачем было уничтожать письмо, если без него созданное сынами Солнца государство стало испытывать трудности в своей повседневной и жизненно важной деятельности? Напрашивается только один ответ. Инки нашли, изобрели или заимствовали некий заменитель письма, который их полностью удовлетворил. Таким заменителем оказалась кипу. С большой долей уверенности можно сказать, у кого именно могли заимствовать кипу сыны Солнца. На рисунках, оставленных мочиками, мы видим фигурки стремительно бегущих людей, сжимающих в руке предметы, весьма похожие на кипу. Теперь остается выяснить, могло ли кипу заменить письмо, и имело ли оно какие-то преимущества, которые сыны Солнца не просто заметили, но и использовали в своей государственной деятельности. Начнем с преимуществ кипу, ибо они лежат прямо на поверхности. В царстве сынов Солнца любое послание передавалось только с помощью часки. Если к этому добавить, что послания эстафеты иногда доставлялись сотнями людей, преодолевая при этом сотни и тысячи километров пути, станет очевидным, что пергамент или листья деревьев, служившие для инков бумагой, превращались в весьма неудобный багаж, ибо правителям не подобает вручать помятые или скомканные послания. Очевидно, что к Сапа-инке обращались без неуместной фамильярности, отчего его имя вместе с общепринятыми титулами и индивидуальными прозвищами типа «самый великий», «самый благородный» вполне могло занимать целую ветвь, а не один только листок дерева, даже когда им была пальма. Эту подробность мы знаем от Монтесиноса. Если учесть склонность подданных к чисто внешним знакам внимания, от которых часто зависит гораздо больше, нежели от содержания самого послания, то нетрудно себе представить, как разрастались документы, неизменно превращавшиеся в безудержное восхваление правителя. Как показывает история, борьба с подобными явлениями абсолютно бесперспективное занятие. И хотя в тот период проблема окружающей среды не стояла так остро, как сегодня, сынам Солнца все же докладывали,